Я вас всех приглашаю. Приглашаю всех вас на открытие, приглашаю всех вас на конференцию, чтобы принять участие, чтобы прийти поддержать церковь, чтобы действительно быть не около, не вне, быть в этом движении. Аминь. Аминь. Аминь. Слава Богу. И давайте мы сейчас откроем Священное Писание, Луки, 17 глава, с 26 по 33 стихи. Луки, 17 глава, с 26 по 33 стихи. Лука, 17, 26, 33. Я прочитаю. «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный, и серный истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, так же не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. А кто погубит ее, тот оживит ее. Аминь. Аминь. Боже, спасибо Тебе за то, что Ты спас нас. И Ты приготовил для нас не просто спасение, не просто утешение в рабстве, как хотели израильтяне в Египте. Ты приготовил для нас новую землю. Ты приготовил для нас действительно благословение в видении святого остатка. И дай нам действительно откровение и понимание в этом сейчас. Благословляем пастора. И мы верим, что ты через него сейчас говоришь нам. И мы воспринимаем это слово не как слово человека, но как слово Божие, как слово истины. И наши сердца, я провозглашаю, открыты для того, чтобы слово твое было посеяно в благодатную почву и принесло плод во имя Иисуса Христа. Аминь. Знаете, сейчас мы готовимся к конференции, и очень много, так сказать, работы, много дел. Я размышляю над тем, все, что мы делаем иногда, вот глазами просто обывателя, глазами простого человека, это какой-то бред. То есть иллюзия о том, что мы спасем мир, иллюзия о том, что мы спасем государство, иллюзия о том, что мы такие значимые в этом мире, это очень важно. Я вот сижу и думаю, вот к чему столько стараний, к чему столько вот дел, вот знаете, мы все это вообще преобразили, весь зал этот, вот, сделали этот спектакль. Столько усилий, вот честно, столько стараний. И вот я думаю, ради чего все? И думаю, чем мы живем, о чем мы вообще думаем? Еще там не замужем наши сестры, а они все грезят о том, что надо спасать мир, проповедовать Евангелие, да? Профессия. И вот я смотрю и думаю, размышляю глазами обывателя, обычного человека. Его вообще это не парит. Государство не изменится, правительство невозможно изменить, коррупцию тоже. Люди стараются жить для себя, люди стараются жить для своих принципов, лишь бы вот огородить свою семью, своих детей. И вот я часто слышу такие фразы: я живу ради детей. Часто ли вы слышите такие фразы? Я живу ради семьи. Часто ли слышите такие фразы? Я живу ради семьи и ради детей. Это главный мой, так сказать, эталон жизни. Это главный мой смысл жизни. Жить ради детей, ради семьи и так далее. А все остальное кажется таким, знаете, недосягаемым, невозможным, непонятным, ненужным. Только вот живи ради себя, ради семьи, а все остальное это ерунда. Я вот об этом думал. И вот стараемся, говорим. А вот сегодня Игорь интересно сказал, он говорит, эти же люди, вот, которые висят здесь, они творили историю. И это были обычные люди, такие же, как и мы люди. Но люди, которые верили в миссию, люди, которые верили в будущее. И вы знаете, что на чем я поймал себя на мысли, что нас до такой степени зомбировали информацией о том, что мы ничтожны. Мы ничего не можем, кроме как жить ради детей, ради своей семьи. Ни на что другое, в принципе, не способны. Что нам очень сложно поверить даже в то, что мы, как люди, можем сотворить историю. Можем ради чего-то большего жить, чем просто жить. Чем просто жить ради родословной. И мне стало очень страшно. Страшно от того, что я подумал, что простому человеку это не донести. Сегодня представление у современного человека о церкви — это не место, где творится история. Это не место, где начинается город, страна, народ. Это место, где можно прийти, помолиться, и место убогих, место неудачников. Место, куда приходит, как город-убежище, куда приходят люди, дабы спастись от своих проблем. Это не место людей, которые должны... А мы сами подумайте, давайте головой подумаем. Церковь — это место для наркоманов, убийц бывших, зэков, там, алкоголиков и так далее. Так? А те, кто правит этим миром, представители власти, представители элиты, богатые люди, они не в церкви. И как вы думаете, может ли измениться мир, если люди, которые сегодня не верят в Бога, но при этом они имеют огромную власть? А мы потом молимся в церкви о том, чтобы Бог как-то облегчил нашу жизнь, облегчил руку фараона, который угнетает нас, да? То есть иногда это действительно доходит до абсурда. И знаете, что я просто сказал? Я говорю, это того стоит. Я буду биться, я буду рваться. Это знаете, на что похоже? Это легко говорить. Это похоже на книгу «Спартак», кто не читал. Историю Спартака. Да, когда в Риме, в Греции было рабство. Гладиаторские бои. И человек... Ну, как бы это было в норме. Рабы, там, свободные, богатые, нищие. И вдруг ему вбрело в голову, что, оказывается, надо бороться за свободу от рабовладельчества. К нему вбрело в голову эта шальная мысль о том, что он может изменить ход истории, ход событий в жизни человечества. Почему люди делятся, одинаковые люди делятся на рабов и на свободных, на богатых и нищих. Он говорит, а нужно это изменить. И он один из тех людей, который попытался это сделать. И поверьте, он сделал это не зря. Аминь? Аминь. Или нет? Или зря? Когда другие просто шли к себе домой, те же рабы, и говорили, я живу ради ребенка, ради семьи. Я сегодня хочу поговорить о Ное. Кто такой Ной? И событие Ноя. Это очень интересное событие в жизни Ноя. Я поразмышлял, и знаете, через эту историю Ноя для меня просто открылась истина. Того, ради чего мы стараемся, ради чего мы вкладываемся, и ради чего мы все это предпринимаем и делаем, и напрасно ли это все. Я понял, что нет. Знаете почему? Давайте подумаем. Я выделил три вещи в истории Ноя. Это призвание Ноя, это Ноя и его команда, и история Ноя, как актуальна для современного мира. Итак, Писание говорит, земля растлела злодеяние. Вы все знаете историю библейскую, ноевскую, да, историю? Написано, что земля истлела, растлелась злодеяниями, развратом, нечестиями. Люди развратились в мире, потому что они оставили Бога. Они забыли о Боге. Вы действительно, если вы верите в Бога, то вы действительно ли понимаете о том, что развращение на этой земле и все проблемы, связанные с человечеством, это связано с грехопадением? Если вы в это верите, то тогда вы, как верующие люди, на правильном пути. Если вы в это не верите, если вы думаете о том, что проблема не в грехопадении, а проблема в том, что просто надо бороться со злом, можем ли искоренить это зло, тогда вам не место в церкви, в принципе. Но Писание говорит о том, что грех вошел в мир, да, и из-за этого развратилась вся земля, люди там, и зло вошло с грехом, и так далее. Да. И Бог увидел это. История ковчега, история Ноя. Бог увидел, как земля развратилась. Вы знаете, сегодня мы видим эту картину Ноя, да, в том, что Бог как некий жестокий, да, который там убивает людей, там землю топит водой, там жестоко, это очень неправильно и так далее. На самом деле я по-другому посмотрел на эту историю. И в этой истории я увидел следующее. Я увидел картину, как Бог наоборот исправляет ситуацию, как Бог борется со злом. И вот, и первый пункт я выделил призвание и видение Ноя. С чего начинается истинное призвание? С чего начинается истинный путь служения, друзья? Если мы хотим сегодня это понять. Истинный путь служения, истинный путь призвания начинается с понимания того, что земля развратилась из-за грехопадения. Что земля развратилась из-за грехопадения. Что все, что происходит в этом мире, это происходит из-за грехопадения. Все, что происходит. Только таким образом для тебя открывается понимание, как бороться со злом. То есть, иными словами, призвание – это ответ на то зло, которое происходит в этом мире. На те проблемы, которые происходят в нашем обществе. И знаете, кого Бог призывает? Он призывает праведного Ноя. А знаете, в чем смысл этого призвания. В том, что Ной, он не был охвачен тем развратом и злом того общества, в котором он жил. Он не был со всеми заодно. Он был другой. Он жил другой жизнью. Он думал о другом. То есть он видел эту ситуацию, Ной увидел эту ситуацию. Написано в Писании, что Бог призвал Ноя, потому что Ной ходил праведно перед Богом, несмотря на то, что общество развратилось. И вы знаете, призвание начинается не с самореализации и не с того, какие таланты у меня и как я их должен использовать. А призвание начинается с того, понимаю ли я, что мир извращен из-за грехопадения. И вижу ли я эту проблему, и не живу ли я так, как живет этот мир. И Бог, когда призывает Ноя, Он ему показывает эту проблему. И Ной переживает эту проблему. И самое главное, история Ноя – это не история геноцида, друзья. Это история спасения. Это Бог вновь спасает эту землю. Знаете почему? Вы скажете, а как же потоп? А как же потоп? А в чем интерес именно? Я вам переверну эту историю, очень интересно. А в чем тогда был интерес, чтобы Ной строил огромный ковчег? Для кого он строил этот огромный ковчег? Для того, чтобы люди спаслись. И вы знаете, Бог не просто стер с лица земли и затопил эту землю. Бог опять дал человеку выбор. Он говорит, если вы не заодно с этим растлением, то зайдите в ковчег, и вы будете спасены. И все будет хорошо. Но люди опять не послушали Ноя. Они опять выбрали злой путь. Понимаете, очень интересная мысль, интересная идея. Если бы Бог не оставил выбора и просто взял и уничтожил землю, это одно. Но Бог сказал Ной, строй ковчег и приглашай туда людей. Пусть они придут туда. И кто захочет спастись, он спасется. Бог опять поставил людей перед выбором, но люди выбрали не ковчег. И там написано, они ели, пели, веселились, выходили замуж, зарабатывали деньги. Им не было до того, как Ной строил ковчег. Они не строили ковчег с Ноем. Они не верили в то, что придет потоп. Вы понимаете? А вы знаете, сколько лет строил Ной ковчег? Кто знает? Быстрее. Сколько лет строил ковчег Ной? 120 лет. 120 лет. Это достаточно срока через поколение даже, чтобы людям рассказать о Боге, чтобы они получили спасение и вместе с ним строили ковчег и получили спасение от потопа. Но они этого не сделали. И вы можете себе представить, внимательно послушайте, за 120 лет ни один человек не пришел к покаянию. Ни один человек не согласился с ним строить ковчег. На протяжении 120 лет Ной ковчег строил, но никто не согласился с ним строить ковчег, и никто не поверил. Это не произошло за один день, и за два дня, или за три дня. Очень интересная мысль, я размышлял над этой историей. Вот с чего начинается призвание? Знаете, с чего начинается призвание? Не тогда, когда ты живешь ради детей и ради семьи. Когда ты мыслишь глобальнее, когда ты смотришь в будущее, когда ты смотришь не только на семью, а на общество, на страну, на землю, в которой ты живешь. И вы понимаете, в чем была разница между Ноем и вот этими людьми, которые за 120 лет так и не покаялись, и не пошли в ковчег, и не стали строить ковчег. Они не думали о будущем, они смотрели то, что перед носом. Есть поесть, погулять, расплодиться, жениться и больше ни о чем. Призвание начинается с того, когда ты начинаешь видеть зло. И призвание начинается с того, когда ты начинаешь понимать, как ты будешь отвечать на эти проблемы. зла, общества. Но о чем говорит Слово Божие? История Ноя, история Лота. Я хочу, чтобы вы немножко подумали об этом. Представляете, да? Он говорит, видите, Лот. Лот, он жил в Содоме и Гоморре. Интересная, да, история? Жил в Содоме и Гоморре. И что он делал? Он в Содоме и Гоморре построил себе хороший дом. У него были дочери, у него была жена. И все было замечательно. До того момента, как ангелы пришли, чтобы возвестить то, что этот город будет уничтожен. Он говорит, спасайся. Но что произошло? Страшная история снова с Лотом. Он растил, вкладывал своих детей. Но когда пришли ангелы, и те увидели, да, хотели растлить этих ангелов, потому что они были красивые соседи, пришли и стали стучаться в дверь. Вытащи, говорит, нам людей. Мы хотим их познать. И мы думаем о том, что мы построим дом в Содоме и Гоморре, и у нас все будет замечательно. И наши дети будут хорошо жить. Но что был Лот вынужден сделать? На какой степени были проблемы и сложности? Что они расстреляли его дочерей, а это коснулось его детей. Вы понимаете, эта история очень интересная, и Бог открывает эту историю нам сегодня. Понимаем ли мы сегодня это или не понимаем? Дело даже не в этом, что ты не ради детей живи. Живи ради детей, но понимаешь ли ты истинный смысл, что такое жить ради детей? Понимаешь ли ты смысл, что такое смысл жить ради семьи? А семья – это ячейка общества. А общество – это тот народ, который живет в земле, которую сотворил Бог. Слава Господу! Аминь. Второй момент из этого – призвание, видение. Знаете, когда Бог выбирает Ноя, Он открывает ему это понимание, что такое ковчег. И Ной начинает глобально мыслить, вплоть до того его мышления, что он начал думать о зверях. О природе. Вы когда-нибудь задумывались о природе? Вы когда-нибудь задумывались об экологии? Вы когда-нибудь задумывались об экономике? Вы когда-нибудь думали об этих всех вещах? Вы знаете, представляете, Бог расширяет мышление Ноя в том, что он даже думает о животных. Мы сегодня порой живем от работы, до семьи и больше ни о чем не думаем. А тут Бог говорит, праведник о скоте своем заботится. Бог дает человеку такое сердце в призвании, что он начинает думать не только о своем рте, да, а он думает обо всем, о всем мире. Вы знаете, что я вам потом еще скажу, что сегодня есть проблема в экологии, огромная проблема. И причина раковых заболеваний, причина вообще заболеваний, причина очень много, это загрязненная среда. И это трагедия, когда люди не думают об экологии. А Бог учит Ноя думать даже о животных. Он говорит, строй ковчег для животных, это какое-то сумасшествие, это какая-то ерунда. Зачем мне спасать куриц? Зачем мне спасать животных? И еще очень важный момент. Представляете себе, Бог открывает Ною то видение, то призвание, которому он вообще не соответствует. Ни профессионально, ни физически, вообще не соответствует. Знаете почему? Если изучить текст, то написано, что люди не верили Ною, потому что они говорили, засухи, у нас, говорит, засуха на земле, а ты, дурачок, строишь лодку какую-то большую. У нас дождя-то никогда не было. Это знаете, о чем говорит, если говорить об исторических фактах? Что люди даже на лодках плавать не умели. Им не нужны были лодки. Там была проблема засухи. И Бог выбирает человека, который не знает ни механизма лодочного, ни кораблестроительского образования не имеет. Он выбирает человека, который вообще не компетентен в этом вопросе. Мы часто жалуемся, а смогу ли я? Мы уже наперед думаем, да? А компетентен я в этом вопросе? О, Бог, я смогу ли? Есть ли у меня образование, есть ли у меня способности или возможности? Мы очень часто акцентируем на это внимание, но мы видим ситуацию, что призвание Ноя, оно вообще не соответствовало его компетенции. Но что было самым важным? Самым важным было не его компетенция, самым важным была его вера. Аминь. Аминь. Самое важное была его вера и его общение с Богом. Он говорит, если я тебя избрал, я сделаю это посредством тебя. А что это значит, я сделаю это посредством тебя? Это очень важный момент. Он говорит, три самых важных вещей он открывает Ною. Первое, он говорит, строй ковчег. Второе, он говорит, как строить этот ковчег. И третье, он говорит, зачем строить этот ковчег. Еще раз, он говорит, он показывает, что такое ковчег. Он говорит, что я хочу от тебя. А ковчег это и то есть ответ на спасение мира, спасение людей. Но второй шаг, он говорит, я тебя научу, как строить этот ковчег. И третий, он говорит, я тебе дам знать, зачем ты строишь ковчег и что ты с ним должен сделать. Мы очень часто акцентируем внимание в своем призвании на свои возможности, на себя, на свои таланты, на свои способности, на деньги, на профессиональные навыки, на специализацию и так далее. Но мы никак не думаем и не понимаем, что очень важно акцентировать свой фокус на Боге. И как вы думаете, что позволило Ною реализовать то видение и то призвание, которое Бог дал Ною? Его компетенция? Кто скажет? Что позволило Ною реализовать и исполнить волю Божию? Поверить в Бога, еще что? Бога поверил, что Он сказал, должно сделать. Доверие в Богу, еще? Есть кто-нибудь еще, кто скажет? Что способствовало ему сделать то, что Бог ему сказал сделать? Личное общение с Богом. Личное общение с Богом. Личное общение с Богом. Давайте на них сегодня представим, если бы Бог с нами разговаривал, и Он говорил бы нас, учил бы нас, как Он учил Ноя, мы сможем сделать то, что мы никогда не делали, если мы послушаем то, что говорит Бог. У тебя есть сегодня горница? Ты хочешь, чтобы эта горница развивалась? И ты понимаешь, что это нереально невозможно? Люди тебя не слушают, ковчег построить невозможно, очень все сложно, очень трудно, горницу строить невозможно. Любое дело возьмите, но ковчег, но это любое то, что мы сегодня делаем в служении. И перед нами всегда стоит выбор компетенции. Мы способны это сделать или нет? А Бог говорит, все, что тебе нужно для компетенции, это личная горница. Я тебе скажу, что нужно делать. Я тебе скажу, как нужно это сделать и зачем это нужно делать. Бог говорит, я тебе это скажу. В этом и смысл. Понимаете? Вы когда-нибудь задумывались о том, какой ковчег нереальный? Я, вы знаете, часто смотрю в Ютубе ролики о том, как спускают на воды крупные судна. И вы знаете, многие переворачиваются. Вы можете представить, многотонная посудина такая огромная. Ее еле-еле сбрасывают на воду, и она переворачивается и тонет. Там столько денег губится. Понимаете, да? Причем там работают профессионалы. Огромные посудины. Это очень сложно, без крана, без технологий. И я подумал о Ное. Вы можете себе представить размеры ковчега? И как он это все сделал? Это невозможно. Я хочу тебе сказать, что невозможно сегодня, когда мы говорим о видении святого остатка, это нереально. Мы говорим об изменении культуры, политики. Это такой ковчег, который построить невозможно без профессионально-технических навыков, без, я не знаю, без великих людей там и так далее. Мы так думаем. А Бог просто выбирает Ноя, который не соответствует никакой компетенции, но при этом он действительно не тот, кто живет в ногу с этим временем. Написано, он не ушел в разврат с тем развратом, который был в то время. Он был другим. И когда я думаю о движении святого остатки, я думаю, это же нереально, это же невозможно, это же сложно, это никак невозможно изменить историю, ход событий. А на самом деле это возможно. Бог говорит, я могу это сделать, если ты меня послушаешь и сделаешь так, как я тебе скажу. И поэтому я понял просто, знаете, какую вещь? Не надо думать о ковчеге. Не надо думать о себе, надо внимательно слушать то, что говорит Бог. Надо внимательно слушать то, что говорит Бог, и делать то, что Бог говорит. Навык послушания – это одно из самых главных благословений вообще в жизни. Слава Господу! И когда Бог говорил, Он учил Ноя, как нужно делать. И Бог, если тебя будет учить, мы думаем о церкви, мы думаем о горнице, мы думаем о том, как ковчег построить, мы думаем о том, что у меня невозможно это сделать, но мы думать должны не о себе, не о своих возможностях, не о ковчеге, не о масштабах служения, не о масштабах видения. Мы должны думать о том, что говорит Бог. Аллилуйя. И в этот момент, я просто понял, что когда люди думают о себе, о своей компетенции, они самореализовывают себя. Неважно, дело Божие они строят или нет. Поэтому и спектакль, и вот эта конференция, это все удивительно, но удивительно это все держится не на основании профессиональности человека. Как ни странно, как бы мы ни старались. Это все держится на основании того, что говорит Бог, делай. И я делаю. У меня нет режиссерского образования. Я не хореограф по профессии. Я не бизнесмен. У меня только одна профессия – пастор. Я выучился, да. Но удивительно, Бог в движении святого остатка открывает такое понятие, как движение в бизнесе, движение в творчестве. Откуда это все? Я не знаю. И когда ты просто делаешь то, что говорит Бог, Бог начинает через тебя делать невозможное. Аллилуйя. Второе. Ной и его команда. Знаете, я много об этом думал. Ной один бы не построил это все. Он построил ковчег благодаря семье. Семья Ноя была той командой, которая построила ковчег вместе с Ноем. Давайте откроем Бытие 7 главу 1 стих. Прочитайте кто-нибудь. Мы что написано? Читаем. Сказал Господь Бог Ноя, войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным и предо мною в роду сего. Аминь. Четче прочитайте, как будто это. И сказал Господь Ною, войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною в роде сем. Аминь. Аминь. Удивительно. Не просто Бог избирает семью, понимаете? Его семья вместе с ним строит этот ковчег. Это что значит? Вы скажете, ну это нормально, это здорово. Тебя всегда сын поддерживает. Тебя всегда сын поддерживает, с тобой в церковь ходит. Он в радость то, что ты в церковь ходишь. Он всей семьей своей, а у него были сыновья. Да? У него были сыновья, у них были жены. Как отец, как ты думаешь, что когда у тебя твоего сына будет жена, они тебя поддержат? И скажут, да пошел ты, у меня своя жизнь, свои дети, как бы мне тебе. Тебя поддерживать не надо. Но они все строили ковчег. В этого, они поверили этому старцу, безумцу этому. Это говорит о чем? О том, что Ной правильно воспитывал свою семью и своих детей. Это говорит о том, что он донес до них видение Бога. Он донес до них призвание Божие. И они его поддержали в этом видении. Потому что написано, другие ели, пили, веселились. А что у Ноева детей не было друзей? Они тоже общались с другими людьми. Но почему они поддержали Ноя? Почему они вместе с Ноем строили этот ковчег? Почему они не сказали, бать, слышишь, это какой-то маразм. У нас засуха, у тебя, наверное, болезнь этого, как их называют? Маразм старческий. Альцгеймера. Батя, ты вообще, короче, иди отсюда. Мы хотим гулять, мы молоды. У нас вот только вчера женился. Свадебные путешествия. Мне некогда, батя. Мне надо BMW купить. Мне надо сотовый iPhone купить. И мне некогда. Мне надо в KFC сходить со своими детьми. Мне некогда. Какой ковчег, блин. Но написано, что они все, три семьи, у него было трое детей, три семьи вошли в Ноев ковчег. Они все, всей семьей строили этот ковчег. Здесь я прихожу к пониманию, как важно правильно воспитывать своих детей. В Боге. Не просто верить в Бога, научить молиться. Нет, научиться жить. Видение Бога, в призвании Бога, в завете Бога. Не просто верить, в церковь ходить. Это ерунда все. Жить в завете Бога, жить с Богом, в Его воле. Это другой совсем уровень. И вот здесь Ной научил детей, они его поддержали. Третий момент из этого. Ной и его команда. Запомните, самая лучшая команда вообще в этой жизни. Самая лучшая команда. Вот мы часто рассуждаем о команде, да? Там должны быть лучшие специалисты, там должны быть разные квалификации, там супер-пупер специалисты и так далее. Но, оказывается, не в этом. Знаете, что я понял? Самая лучшая команда в построении цели, видения и стремления в видении – это команда под названием «семья». Я просто такое откровение в этом получил. Я просто такую благодать получил. Семья. Нет лучшей команды, чем семья. Если вы посмотрите на статистику миллиардеров или миллионеров, которые своих преемников взращивают, они никогда не ставят чужих людей преемниками. Не по крови имеется в виду. Они всегда наследниками ставят тех, кто есть по крови их, семья. И помните также предание царя, да? Царь, который престол уготовывает для своего первенца. Опять это семья. Вы скажете, пастор, тогда что делать? Самая лучшая команда – это семья. Но если бы не фильм «Форсаж», наверное, я бы думал, что это исключение. Только кровная может быть команда. Но Иисус сегодня принес нам вот это понимание любви, как в семье. И вот этот Вин Дизель, да, «Форсаж» всегда говорит, он весь фильм акцентирует внимание не на вот этом экшене, боевиках там и спор. Он заканчивается молитвой и говорит, мы семья. А семья никогда не предает друг друга. И смысл всего этого фильма заключается в чем? В том, что эта команда настолько сильная, потому что она семья. И чтобы формировать действительно сильную команду, которая может реализовать то видение, то будущее, нужно формировать не просто навыки профессионалов, нужно формировать семью. И даже когда Христос говорит об Отце, Он пришел в этот мир, и Он говорит очень важную вещь. Он говорит, «Я и Отец одно». Он очень тепло говорит, я отец. Он называет Бога отцом. Это семья. И если между мужем и женой не будет доверия кровного, если ребенок не вырос в семье, это трагедия на всю жизнь. Он может быть талантливым, он может быть способным, он может быть умным и так далее, но если у него нет семьи, он не способен ни на что. У него теряется смысл жизни. Поэтому ценность семьи – это очень важная ценность. И в чем смысл ценности семьи? В том, что в семье слабых защищают, а не унижают. И выкидывают. Что в семье прощают все проблемы, пороки. И не предают. Это совсем другое отношение. Это совсем другая команда. Вы понимаете, благодаря чему Ной построил этот ковчег? И сегодня Христос нас учит любить. Он учит любить. Он говорит, любите друг друга, как и я возлюблен отцом моим. Так и вы возлюбите друг друга, как я возлюбил вас. И он говорит, нет дороже той любви, чем кто положит душу свою ради ближнего своего. Поэтому всегда, когда мы говорим о команде, мы говорим о семье. Лучшая команда, сильная команда – это команда семьи. Это не команда профессионалов. Понимаете? И третье. История актуальности. Ноевская история. Давайте посмотрим ситуацию, окей? Иди сюда. Вот вам ситуация. Вот это цунами. Это цунами надвигающийся. Знаете, что такое цунами? Что такое цунами? Кто знает, что такое цунами? Гигантская волна. Вы видели когда-нибудь бедствие цунами? Только по телевизору. Вот это цунами надвигающееся, цунами. Подожди, пока не надвигается. А у меня здесь семья, дом, машина, квартира, бизнес. Цунами надвигается. Что мне надо делать? Еще усиленнее надо квартиру облагораживать, еще больше детей рожать, да? Что надо делать мне? Что? Давайте подумаем об этом. Я говорю, да какой цунами, короче, когда она придет-то? Да? Цунами, защиту надо строить. А? Представляете, какую шкалу ударов выдержал Ноев ковчег, как он его круто построил. А вы знаете, какое цунами было, когда Ной ковчег построил? Удар в ковчег, огромная волна, когда потоп был. И ковчег выдержал. Во время цунами ему надо было подготовиться, не дом и квартиру строить, и детей как можно больше. Чем больше детей родишь, что произойдет? Здесь и этот герой, представляете, выходит этот герой и говорит, я ради детей живу. А эта волна сейчас придет и захлестнет всю эту семью, весь твой бизнес, все твои машины, все твои айфоны, все. Что нужно в этот момент делать? Вот в чем самый главный вопрос. Вы знаете, глупые люди, они сидят и строят бизнес свой. Они сидят и рожают детей. А цунами приближается. И что происходит? Что произошло с историей Ноя? Люди, которые жалились, пили, ели, наслаждались и не строили ковчег, их всех захлестнула эта волна. А что есть ковчег? И что есть цунами? Это мир, в котором мы сегодня с вами живем. И что есть движение святого остатка? Это и есть ковчег. Это и есть те люди, которые будут менять этот мир. Знаешь почему? Я хочу, чтобы вы немножко подумали об этом. Знаете почему? Сейчас надвигается очень большое цунами на наш мир с вами, на наших детей. Знаете какое? Экологическая проблема. Социальные проблемы, военные проблемы. Это все грядет как цунами. Вы знаете об этом или нет? Вы знаете о том, что у нас около 280 тысяч боеголовок ядерных? Это свободно говорится в Америке. 280 тысяч ядерных боеголовок. Вы знаете, что это такое вообще? Вы знаете, что такое химическое оружие? Что такое биологическое оружие? Вы знаете, что это такое? И кто-то говорит, вот птичий грипп, свиной грипп пошел. А никто, может, не догадывается, что это эксперименты над людьми биологического оружия. Откуда эти классификации? До сих пор неизвестно, откуда пришел СПИД, друзья. До сих пор неизвестно ученым. Вы знаете, что такое социальное цунами? Пропаганда геев, транссексуалов и гомосексуалистов. Порнографии. Извращенцев. Как это называется движение, которое против детей? Феминизм. А? Child free. Целое движение сейчас происходит. Не рожать детей. Жить ультрамодно, не обременяя себе вот этими дурацкими детскими соплями, слезами, какашульками и так далее. Вы знаете, сегодня очень много движений. Скотоложество. В Дании целые там фермы взращивают. Скотоложников, извращенцев. И все это на официальном уровне, туда даже делают туризм, секс-туризм. Съездите в Таиланд, посмотрите, сколько там транссексуалов. Это не цунами? Это не цунами. И это все грядет, и это с каждым разом все больше и больше расширяется. Спит, наркотики, алкоголь, убийство. И люди спокойно живут и не парятся. И это похоже, знаете, на что? Вот город, большая плотина огромная, трескается. И вот здесь люди в этом городе живут. И они даже не задумываются о том, что если сейчас они не позаботятся о будущем, эта плотина не просто треснет, она прорвется. И твой ребенок, и твоя семья. Я говорю, ты не хочешь, чтобы твой ребенок так же мучился, как ты мучился от зарплаты до зарплаты, как раб впахивал днем и ночью? Что ты делаешь сегодня для своего ребенка, для его будущего? Вы уже не заметили, как вы покупаете воду? Вы уже не замечаете, как вы боитесь кушать ГМОшные продукты, даже овощи, фрукты, все в ГМО. Одна из причин онкологии, вы знаете об этом? Развитие других клеток, это вопрос ГМО. Никто об этом не знает, не думает. И как этот ход истории менять сегодня? Знаете, что инсулин сегодня вырабатывает как наркотический бизнес? Только на официальном уровне. Почему? И об этом все, и это в открытую говорят, но люди не слышат, люди не понимают. И как ты убережешь своего ребенка высокой моралью жизни? Как мы убережем свое будущее поколение от этого? Какое будущее мы сегодня можем дать, чтобы противостоять тому цунами, который придет? И знаете, все, что творится в этом мире, творится кем? Руками человека. Не кем больше, а руками человека. Тех, которые сегодня имеют деньги, тех, которые сегодня во власти, тех, которые сегодня управляют этим миром. А мы говорим в церкви, это все похоть житейская, молитесь. Молитесь Богу, чтобы все у вас наладилось в жизни, а оно не наладится. Пока не выйдут люди и не начнут менять это. Но люди, которые компетентны в этих вопросах. Поэтому движение Святого Астарха. Это и есть то, что сегодня строю ковчег будущего. И Бог это начал мне открывать. Он говорит, то, что ты сегодня говоришь, и то, что ты сегодня строишь, это будущее. И я хочу, чтобы мой ребенок не был жертвой этой идеологии. Вы сегодня знаете, что в России точно так же пропагандируется идеология нищеты часто. А каким образом? Нищие это герои. Нищие это вот, а вот пример нищий, вот он нищеброд. Но он такой добрый и хороший. Нищета это героизм, это целый культ в России. И сегодня Бог, Он хочет изменить нас образ мышления, и это возможно только в Боге, это возможно только путем Божьего Слова и Завета Святого Старца. Я сегодня не хочу быть просто религиозным фанатом, потому что Бог открывает очень важную вещь. Он говорит, то, что ты делаешь сегодня, ты делаешь завтра. И слава Богу за Бога, который открывает тебе будущее, что ты живешь не этим миром, не только едой и рождением детей. Но если ты сегодня будешь воспитывать и вкладывать в молодое поколение это будущее, взращивать будущих специалистов, экономистов, тех, которые действительно любят Бога, тех, как Ной, не тех, которые увлеклись этим миром и развратом этого мира, а те, которые понимают то, что говорит Бог. Они будут жить по-другому. Они смогут преобразовать историю. Поэтому такие люди, вот уникальные люди, как этот Тесла, который изобрел электродвигатель. Это богатый человек, который сейчас может изменить ход истории всего человечества путем избавления от этих нефтяных продуктов, которые загрязняют окружающую среду, убивают океан, живность океаническую и так далее. Даже меняют течение теплое на холодное и так далее. Куча проблем. Цунами и причина природных аномалий – это тоже причина вот этих всех проблем. Когда тонут тысячи, миллионы тонн нефти в океане. Социальное цунами грядет. Экономическое цунами грядет. Вот, допустим, вы никогда не задумывались. Война – оружие. Война – оружие. Что это такое? Что это за бизнес? Скажите, что это за бизнес? А? Есть продукт, нужно что сделать его? А чтобы этот продукт использовать, что нужно сделать? И люди за что воюют? За родину за что воюют? И они чей-то проект выполняют просто. Вот в чем вопрос. Фармакология. Зачем нужны лекарства? Зачем нужны лекарства? Кому нужны лекарства? Больным. Чтобы создать спрос в фармакологии, что нужно сделать? Что нужно сделать? Больных людей. Запустить вирус гриппа. И тогда Нурофен будет улетать просто. Вы знаете, что такое биологическое оружие? Это вот взять одну банку просто с вирусами и в метро разбить. Все. И весь город может помереть из-за одного вируса. Сегодня мы живем в век нанотехнологий таких, что, мама, не горюй, волосы дыбом станут. Если вы узнаете вообще, какое оружие придумали люди для уничтожения вообще. Ядерная боеголовка – это уже далеко каменный век. А я говорю, ради чего живешь? Ради детей. Ты спасешь своего ребенка? Корми, одевай красиво. Ты его спасешь потом? Поэтому сегодня мы понимаем ли, что такое видение святого остатка? Как изменить? Изменить людей. А как изменить людей? Взрастить этих людей. Вы знаете, да, что в свое время, когда Америка завоевывала Индию, ну не Индию, а вот эти, где Колумб высадился. Да, Южная Америка. Чтобы вытравить население, специально приносили табак и огненную воду. Я, конечно, говорю, может быть, какие-то страшные вещи, глобализация и так далее, Но я вам скажу честно, я где-то я понимаю, что это и есть проблема. И нам говорят о том, что все хорошо, все замечательно, все супер. Сюда же гомосексуализм – это оружие, социальное оружие, социальная пропаганда, чтобы уничтожить людей, уничтожить человечество. Где-то даже в документальной истории, хронологии я читал, смотрел, что Фрейда и его теории использовали, популяризировали путем того, чтобы реализовать эту идею, чтобы как оружие социальное против людей. И мы живем в этом мире, мы наслаждаемся. Но Бог сегодня открывает совсем другую сторону. Он говорит, что ты делаешь, чтобы было завтра? И сегодня мы должны не молчать, мы должны отвечать на эти нужды, мы должны смотреть на то, что происходит в этом мире, чтобы ответить на эту нужду. Нам нужны Божьи люди, верующие люди. Которые будут менять ход событий. Слава Господу. Аминь. Которые будут думать об обществе, о государстве. Которые думать будут об общем благе. Они думать даже будут о скоте. Об экологии. И Бог должен поднимать таких людей, понимаете? Удивительно, но Бог спасает животных, а люди погибают. История Ноева ковчега для меня сегодня приоткрылась иначе. Пусть и для тебя это откроется сегодня. Церковь — это не просто место, где мы должны отмаливать грехи. Церковь — это место формирования новых людей, нового общества, нового народа, нового будущего. Вот сегодня утром выехал, на дорогу специально у обочины бросили бутылку стеклянную. Я не заметил прямо на бутылку, бах, взрыв прямо. Почему так вообще? Почему люди так делают? Нельзя вот на место, специально ставят на то место, где машина паркуется. Пакеты вот эти мусорные везде валяются у нас, во дворе везде все валяется. Полиэтилен вот этот, а он даже не растворяется, он, Это такая страшная загрязненная среда. Уже воду пить нельзя, фильтр даже не спасает, знаете, это? Живой воды нет, а мы все жить стараемся, жить от всей души стараемся, чтобы выжить, детей выкормить на этих ГМОшных продуктах и так далее. И Бог сегодня говорит, начинай менять свой образ жизни, свое мышление. Вот откуда и рождается понятие движения святого остатка. Слава Господу. И сегодня я бы хотел завершить именно этим пониманием, да, того, что действительно кажется это невозможно. Кажется, это нереально, но именно движение святого остатка – это вызов, это будущее. Мы не идем в революции, мы не идем воевать. Мы сегодня делаем вот эту кропотливую работу, мы формируем будущее наследие. Мы учим новым принципам молодежь нашу. Мы объясняем, какие должны быть люди, что нужно строить, зачем нужно строить. Для чего? И Бог сегодня открывает в призвании вот эти три вещи. Он говорит, первое, Он открывает, что нужно строить. Он открывает, как нужно строить. И третье, Он говорит, зачем нужно строить. И сегодня я верю, что наша задача с вами, наш долг перед страной, перед народом, в том, чтобы мы могли воспитать это будущее поколение и научить их, что строить, зачем строить и как строить это будущее. И это открывает Бог, друзья. Я хочу, чтобы мои дети это знали. И чтобы не только они знали, они научили других детей. Чтобы они жили так, чтобы были полезны для этого общества, в котором они живут. Чтобы они могли заботиться не только о себе, но о своей земле, о своей стране и о своем народе. Я верю, что эти люди, это Божьи люди. Это святой остаток. Это каждый из нас, кто сегодня здесь слушает и присутствует. Но каждого из нас есть выбор. Строить ковчег или сказать, извини, кушать, спать надо, рожать надо, жениться надо, айфон зарабатывать надо, мне некогда. Но когда придет цунами, спастись будет очень сложно тем, которые строили не ковчег, а дом. Это не говорит о том, что не нужно строить ковчег. Здесь образы, понимаете? Здесь символически все. Хочется, чтобы все это приходило к пониманию. Давайте помолимся.